Статуя рабочей колхозницы. Мосфильм. Творческое объединение телефильм. Большая перемена. Третья серия. Авторы сценария: Георгий Садовников, Алексей Корнев. Постановка: Алексея Корнева. Главный оператор: Анатолий Мукасев. Главный художник: Леонид Платов. Композитор: Э. Колмановский. Звукооператоры: В. Попов, В. Щедрина. Музыкальный редактор: Р. Лукина. Режиссеры: С. Акопов, Л. Бушарова. Оператор: Д. Смедович. Монтаж: П. Чечеткиной, Гриб, О. Струнцовой. Художник по костюмам: Ша. Быховская. Текст песен: М. Танича, дирижер: А. Петухов. Ассистенты: режиссера Г. Торчинский, оператора А. Жирквелов. Художник-декоратор Л. Сбруев. Редактор И. Виноградов, консультант К. Волков. Директор картины А. Демидова. В ролях: Нестер Северов, Михаил Кононов, Леднев, Евгений Леонов, Петрыкин, Ролан Быков, Ганжа, Александр Сбруев, Нелли, Светлана Крючкова, Федоскин, Юрий Кузьменков, Тимохин, Савелий Краморов, Светлана Афанасьевна, Наталья Богунова, Полина, Наталья Гвоздикова, Ляпишев, Виктор Проскурин, Фукин, Валерий Носик, Коровянская, Нина Маслова, Люська, Ирина Азер, Авдотьин, Валерий Хлевинский. Директор школы — Людмила Касаткина. Педагоги: Валентина Георгиевская, Анастасия Талызина, Инна Жилина, Людмила Анциферова, Валентина Кузнецова. Профессор Волосюк: Михаил Яншин, тетя Глаша — Валентина Спирантова. Милиционер: Лев Дуров, Валя — Люсьена Овчинникова. Инженер: Лев Дубов. В эпизодах: В. Басов и Баскин, М. Коренева, В. Гарин, Н. Грабе и Крыжов, А. Иричев, А. Кутузов, Г. Ранинсон, Я. Яковсон и Суровцев, М. Розанин. Самолет идет на посадку. Парк, различные аттракционы. В форме авиатора идет Полина. Улыбаясь, подошла к Нестеру. Обнялись. Я прилетела. Спасибо. Да, мне очень-очень плохо. Это они виноваты. Нестер Петрович за учительским столом во сне. Обманывают. Учится. Плохо. Жалуются кому-то. Наверное, директору. Ябеда. А что, он прав? Ведь Ляпишев обманул. Обманул. А ты что, не обманывал сам? Я больше не буду. Леднев не учит истории. Леднев за рулем игрового электромобиля. Когда проходил конгресс, который подвел итоги наполеоновских войн? Венский конгресс состоялся в 1815 году в Вене. В Второй том дипломатии, страница 276, пятый абзац сверху, лист снизу. Молодец. Спасибо. Очень хорошо. А мать Нерона была плохая женщина, потому воспитала плохого сына, черт бы его побрал. Кровянская. Кровянская тоже за рулем электромобиля. Кровянская. Кто такой Тьер? Отвечай. Давай, вставай. Отвечай. Ребята, так он же спит. Все равно отвечай. Тьер — это карлик-чудовище, который самым подлым образом собрал всех немецких генералов и задушил парижскую коммуну. Все. Фокин пропустил дверь директора школы и учительницу географии. Сидите, сидите. Фокин подходит к учительскому столу. Вопрос ясен, Нестор Петрович. В 1871 году учредительный Рейхстаг, так у них называется парламент, принял конституцию. А уже в 1800... Директор школы и учительница уходят. И снова развлекательный парк. Полина с цветами на входе самолета машет Нестеру рукой. Полина заходит в самолет. Товарищи, он же не взлетит. Самолет стоит на постаменте, вместо шасси металлические ножки. Полина! Нестор Петрович просыпается. Он же не взлетит. Кто? Все подняли руки. Я хотел сказать, кто отсутствует? Ганжа в милиции. Ляпишев на танцы ушел, а Супрунов в декрете. А что там за шум? Нестор Петрович, перемена. Нестор Петрович выходит из класса, остальные тоже. Нестор Петрович, забегая в учительскую, задел учительницу. Извините. Пожалуйста, пожалуйста. Нервно подходит к столу. Нервно повернулся, подошел к другому столу. Не держите к себе это. Дайте этому выход. Ну, крикните на нас, что ли. Нина Петровна подает пачку сигарет. Курите, это очень помогает. Бросьте меня, платок. Спасибо, я уже абсолютно спокоен. Выходит из учительской. В кабинете директора школы. Екатерина Ивановна. Да, Нестор Петрович. Вы должны беспощадно и немедленно изгнать меня из школы. А... Собственно, что вы такого сделали? Мне, конечно, стыдно, но я заснул на уроке. Значит, поэтому была такая нерабочая тишина в классе. Садитесь. Нет, я не достоин никакого вашего снисхождения. Садитесь. И сидите. А мы сейчас разберемся. Звонили мне из больницы. К сожалению, поздно, иначе бы я вас просто не допустила до уроков. Нестор Петрович, вы заслуживаете самого серьезного порицания. И знаете за что? За самонадеянность. Вы переоценили свои силы, и вот чем это закончилось. Имейте в виду, завтра будет так. Встаете пораньше. Или нет, простите, то есть попозже. Идете в кино. Вечером на танцы. Мы, педагоги, тоже обыкновенные люди. Имеем право потанцевать? Или нет? Танцы утомят вас. Ложитесь рано. В 8. А может, в 7. И так 3 дня. Нестор Петрович идет по пустынному пляжу. Садится на лавку. В кабинете директора завода. Ну что ж, дорогие товарищи педагоги, вы у нас, как говорится, здесь люди свои. Наш завод вам знаком, вы его знаете. Это молодое предприятие, оснащенное по последнему слову техники. Для того, чтобы управлять этой техникой, нужны высококвалифицированные рабочие. Мы, конечно, понимаем, Екатерина Семеновна, что вы обязаны дать каждому ученику общее образование. Каждый предмет для вас важен. Все это мы понимаем. Но все-таки мы хотели бы обратить ваше внимание вот на что. Большинство ваших учеников работают на нашем заводе. Труженики химической промышленности. И мы бы хотели, чтобы вы особое внимание уделили такому предмету, как химия, Нина Петровна. Что я вам говорила, лирики, историки? Вы правы, Иван Иванович. Мы обязательно учтем пожелания вашего завода. Ну, а мы со своей стороны, Екатерина Семеновна, со стороны завкома, комсомольской организации, сделаем все, чтобы ваши ученики нормально учились и работали. Спасибо. Видите ли, мне кажется, что сейчас нужно обязательно помочь ребятам, живущим в общежитии. Потому что, ну, сами посудите, ну как ты выучишь урок, если над твоим ухом заводят пластинку? Ну, а что тут думать? Анатолий Михайлович, поселите людей, которые учатся, вместе в одну комнату. Или кто-то поет, прямо изображая целый ансамбль песни и пляски народного танца. В раздевалке предприятия Ляпишев, вытирая голову полотенцем, выходит из душа. Ген, куда ты собрался? В школу, товарищ Трофимович. А белую рубашку и выходной костюм всегда одеваю. Потому что для меня это, Трофимович, праздник. Так. Ну? Что нового в школе? Нового? Угу. Портновые. Так. Всем досталось. А мне нет. А че, тебя обошли? Рожей, говорят, не вышел. Да. Ну, а чему учат? Всему. Ген, ну, покажи что-нибудь из науки. Да. Наук много, Трофимыч. Ну, из какой-нибудь одной. Там стих прочти. Давай, ты не стесняйся, тут все свои. Че там? Ага, стих. Стих можно. Девушку из маленькой таверны полюбил угрюмый капитан. девушку с глазами дикой серной. С глазами чего? Все! Учиться! Учиться! Ну, иди, иди, сынок, учись! Афиша. Городской парк. Ежедневно танцы. Играет эстрадный оркестр. Начало в 20 часов. Милиционер ходит возле лавки, листает тетрадь. Ганжа вместе с другими осужденными подметает двор. Милиционер командует. Перекур! Эй, перекур! Все бросили работу, Ганжа продолжает подметать. Ганжа! Перекур объявлен для всех. Ганжа, вас что, мои слова не касаются? Гражданин начальник, не мешайте приводить планету в порядок. Нестор Петрович и Светлана Афанасьевна в кабинете у майора милиции. Ему, товарищ майор, видите ли, учиться скучно. А то, что он попал к вам, для него это просто отдых от школы. Ваша работа для него своего рода развлечение. Ну, у нас-то, положим, не повеселишься. У нас ведь строго, товарищи педагоги. Разрешите, товарищ майор? Да. Арестованный Ганжа закончил уборку участка и требует более тяжелой работы. Требует, значит? Ну что ж, пойдем ему навстречу. Пусть побросает уголек. Ладно, в котельной. Слушаюсь. Так что вот, товарищи педагоги, мы воспитывать тоже умеем. До свидания. Ганжа с черным от угля лицом. Ну, уголь побросал, дальше что будем делать? Стой здесь. Придумайте работку потяжелее. А то я на вас жаловаться буду. Товарищ майор, а? Ганжа кончил грузить уголь в котельную и требует более тяжелой работы. Опять требует? Так точно. А где он? В коридоре. Ну, давай. Ганжа, зайдите. Товарищ майор, что же это получается-то, а? Уголь для меня побросать все одно, что ничего. Воспитывать так воспитывать. Давайте воспитывайте меня и все. А. Ой-ой-ой-ой-ой. Хитер. Но мы еще хитрее. Так. Мы тебе нашли такую работу, которую ты боишься. А? Шутите. Вот вы лично не знаете, чего я боюсь. Да. Старший сержант. Слушаюсь. Назначаю Григорию Ганже исправительно-трудовые работы по месту его учебы. В школе рабочей молодежи, класс 9 А. Товарищ майор, я согласен на любую черную работу. Только не в школу. Отмыть и отправить. Только не в 9 А, только не в школу. Я вас прошу. Петрыкин ходит по школе. Мне бы Ляпишева Геннадия. Мне бы Ляпишева Геннадия повидать, а? Мне бы тоже. Петрыкин приветствует Нестора Петровича через стекло в учительскую. Нестор Петрович встает. Сидите, сидите. Ну, к чему церемонии? Да, да, да. Мы все уже вошли и все уже сидим. Да. Нестор Петрович, вы уж слишком галантны. Неужели вы не устали на уроке? Здрасте, Александр Ефимович. Здрасте. Вот. Пришел проведать своего студента. Правильно сделали. Говорят, старая у него парта. У всех говорят новые, а у него почему-то старая. Не беспокойтесь, Александр Трофимович, у него хорошая парта, как у всех. Может, помочь? Я поговорю с директором. Я ему скажу, что это? Все хорошо, Александр Трофимович, и зачем? А то вот ходит-ходит человек в школу, вдруг бац, старая парта. А ведь Ляпишев тянется к знаниям. Молодые люди, я слышу о Ляпишеве. Он уже непозволительно, как... Нестор Петрович прикладывает палец к губам. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, что он неделю как тянет руку, просит отвечать. Просится. Ну что же, правильно делает. Да. Ну что же, я тоже не тороплюсь. Пускай еще подучит. Нет уж. Мы вас попросим его вызвать. Да? Хорошо. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Так можно подумать, что несерьезный человек, Гена. А вот как можно в человеке ошибиться? Да. Слушай, может его посмотреть или... Не стоит его тревожить, да? Да, не время. Скоро звонок. Да. Потом. В другой раз, я тоже так думаю. Ну, благодарю за моего Ляпишева. Я ведь понимаю, что тебе трудно. Но за моего, может быть, спокойничек. Так ведь ты верно тогда понял. Я ведь не потому эгоист, что я там эгоист, а потому эгоист, что так вот, ну кому это надо? Понимаешь? Ну ты понимаешь. Ну будь. Танцевальная площадка. Ляпишев на входе стоит, кого-то ждет. Подходит сзади Нестор Петрович, пальцами закрывает ему глаза. Товарищ директор! Акимыч, ты? Завком. Люсь, ну что ж так долго, а? Снимает пальцы с глаз. Уж рабочему человеку и отдохнуть нельзя. Идет Люся. Люся идет, танцует. Гена уже сидит в легковой машине. Вышел из машины, тоже пританцовывает. Рука из машины тянет его садиться. Ген, ты куда? Учиться. Понимаешь, Петрикин в школе. Если узнает, мне придется с завода уходить. Машина отъезжает. Иван в больничной пижаме едет в автобусе, сидит рядом с девушкой. Девушка, да не смотрите вы на меня так. Извините. Я понимаю, что я выгляжу в этом наряде странно. Я из больницы сбежал. Ну, во мне кипит кровь мужа моей невесты, моего классного руководителя. В бессознательном состоянии был. Так они перелили в меня кровь его. Теперь я его должник. А я человек гордый, люблю долг отдавать. Потом мчу в школу. Что, не верите? В класс заходит Иван Федоскин. Здравствуйте. Извините, что я без портфеля. Садится на свое место. Ваня! Никакого порядка нет, товарищи. Что же это получается? Старости даже заболеть уже нельзя. Приходит классный руководитель, весь в панике. Ваня, спасай! Класс распустился. График дежурств не выполняется. Класс не проветривается. Представляю, как бы вы здесь без меня закончили четверть. Вот я и пришел в таком виде, чтобы вам стыдно стало. Нам стыдно! Нам очень стыдно! Нестор Петрович, пожалуйста, продолжайте. Спасибо. В класс входит милиционер. Разрешите войти? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ учитель, ваш ученик Ганжа направляется для прохождения исправительных трудовых работ по месту учебы. 9 класс А. Пожалуйста. Прошу. Здрасте. Где ваше место? Вот. Показывает на место рядом с Иваном. Иван встает. Здесь. Уступите мне, пожалуйста. Я должен быть рядом. Пожалуйста, пожалуйста, садитесь. Здрасте. Здрасте. Садитесь. Федоскин переходит на другое место, милиционер оглядывается на его странный вид. Итак, все в сборе. Продолжим урок. Фаворитизм нередко играл важную роль в политической борьбе. Если мы на минуту отвлечемся от темы и обратимся к временам Екатерины II, то мы там найдем показательный пример такого соперничества. На сердце Екатерины II было два главных претендента. Федоткин смотрит на Нестора Петровича. Орлов и Потемкин. В конце концов, победу... Встает, направляется к двери. Зачем афишировать наши личные отношения? Да еще на примере какой-то императрицы. Не надо. Нестор Петрович тоже выходит за дверь. Извините, минуточку. Федоскин, подойдите ко мне. Я вам повторяю. Вы Федоскин, а не Потемкин. Значит, Орлов. Я. Несчастный Орлов. А вы счастливый, Потемкин. Да? И потом будьте мужественны. Не переносите личные отношения. Хорошо. Хорошо. Я вам должен. Должен? Вы мне не должны. Я вам жизнью обязан, а я человек гордый. Люблю долг отдавать. Урок географии. Кто может назвать мне город, который находится на севере Норвегии и где имеются большие залежи железной руды? Ганжа, отставить, смотрите стенку. Ганжа, отставить, смотреть на меня. Вы на работе, смотрите на карту. Ну хорошо, я вам подскажу. Этот город называется Киркинес. Вот кто покажет мне его по карте? Ну, не сочкуйте, Ганжа. Шевелите мозгами. Серафима Павловна? Да. Товарищ старший сержант хочет ответить. Сержант? Очень хорошо, пожалуйста. Товарищ сержант, покажите этим врагам географии, где находится город Киркинес. Прошу. Ну что, ну не стесняйтесь, прошу. Ну вот вам оружие. Воюйте. Прошу. Браво! Браво, товарищ сержант! Браво! Браво! Садитесь, пожалуйста. Прошу достать учебники. Горжусь вами, товарищ начальник. Ганжа, откройте лучше учебник. Урок литературы. Запись темы на доске. Значение романа И.А. Гончарова «Обломов». Об общественной сущности обломовщины нам расскажет... Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить. Сержант? Пожалуйста. Ганжа с ухмылкой смотрит на милиционера. Сержант встает. У обломовщины, товарищи, ну, конечно... Вредная суть. Это вот так только на первый взгляд кажется, что вот если человек ест, пьет и больше ничего не делает, то это вот вроде ничего. И ведь такие люди как рассуждают? Вам нужен прогресс, вы его и делаете, а мне и так хорошо. И вот такая общественная позиция нередко приводит к преступлению. Спасибо. Сейчас, одну минуточку. Вот у меня на участке такой случай был. Вот лежал человек на диване, целыми днями телевизор смотрел, а из-за него сосед умер. Надо было скорую помощь вызвать. А он как подумал? Я тебе не мешаю, и ты мне не мешай. Спасибо большое. Сейчас. Роман Обломов, товарищи, это наша классика. А в каждом классическом произведении мы и сейчас можем почерпнуть много полезного. Садитесь, пожалуйста. Ганжа показывает большой палец. Во. Кто дополнит товарища сержанта? Светлана Афанасьевна, вот товарищ Ганжа, старший... Ганжа, к доске. Иду. По 6 классе. Ганжа сидит за партой, милиционер ходит по классу. Входит Светлана Афанасьевна. Светлана Афанасьевна садится напротив Ганжи. Ганжа, я оставила вас здесь для того, чтобы поговорить о ваших делах. В последнее время вы добились некоторых успехов. Исправили 2 по математике, получили 4 по истории. Но в этом заслуга старшего сержанта. Я выйду на секундочку. Да. Позвоните. Угу. Светка, я ужасно по тебе соскучился. Света ложит перед Гришей на стол пакет с бутербродами. И я принесла тебе бутерброды. Подумайте, Ганжа, о своем поведении. Не может же старший сержант водить вас каждый день за ручку в школу, пока вы не получите аттестат зрелости. Поцелуй меня, пока его нет, а? С арестантами не целуюсь. Свет, я тебя 100 лет не видел. Гриш, если ты себя будешь так вести, мы с тобой вообще не увидимся. А кто это нас может разлучить? Я сама от тебя уйду. Слушай, не говори глупости. Света наклоняется через стол, берет Гришу 2 руками за голову, целует. Гриша, господи, где же мои педагогические принципы? Гриша очень крепко прижал ее к себе. Милиция! Милиционер бежит в класс. Что такое? Уведите его. Это что такое, а? Стой, на минуту выйти ты уже начинаешь? А ну встань. Пошли. Парк, качели, карусели. Гена Ляпишев стоит, наглаживает брюки. Берет телефонную трубку. Люсь! Одна брючина готова. А я уже зеленое платье глажу. Люсь! Я тебя слышала? Взаимно. Люсь! Да, Геночка. 2 брючина готова. К Ляпишеву входит Петрыкин. Геннадий Иванович? А вот и я. Петрыкин при полном параде, в наглаженном костюмчике, в галстуке, с билетами, выглядывающими из нагрудного кармана пиджака. Так. Подходит к картинной галерее Ляпишева, висящей на стене. Ясно. Хиппи. Вот, значит, Геночка. Кто твой положительный пример? Вот этот пример кто? Вот это вот. Без обмундирования. Как фамилия? Люся кричит в трубку. Гена! Ген! Алло! Гена! Ну, ничего, Гена. Сейчас начинаем. Складывает Генины журнальчики в стопку. Из тебя формировать личность. Достает билеты. Вот где достал. Танцуйка. 2 билета. На лекцию. Так что давай. рубашечку белую, галстучек, собирайся. Петрыкин берет телефонную трубку. Прости. Люся плачет в трубку. Занят. Ложит трубку на аппарат. Это непорядок, Гена. Трубочка должна лежать там. Может, ты не знаешь там, Ген, ну, по молодости или там по легкомыслию, что ведь большое, оно и, Ген, начинается-то с мелочей. Понимаешь? Парк. Петрыкин с Ляпишевым проходят мимо танцевальной площадки. Ляпишев теперь тоже при полном параде. Эш, брат, такая лекция. Вот раз прослушаешь и считай, стал человеком. Петрыкин надевает Ляпишева темные очки. Ну и пусть гуляют. А тебе, Гена, отдыхать некогда. Не смотри на карусели, на танцы всякие, не надо. Не отвлекай себя от большой цели. Гляди прямо перед собой, гляди вдаль. И сейчас какой век, помню? Вот карусель. Раньше на чем катались? На конях, лошадях и, можно сказать, собачках. А теперь смотри, вот ракета. Петрыкин загляделся, Ляпишев убегает. А там космос. Ляпишев побежал на танцевальную площадку, танцует вместе со всеми. Перед ним встает Петрыкин, берет его под руку. Понимаю, Геночка, что тебя тянет вот. Но это неверно. Снова надеет ему темные очки. Будем тебя формировать. Другой человек. Пошли-ка. На лекции. Петрыкин задремал. Спасибо, Александр Трофимович. Лекция была очень содержательной. Ну, в общем, я пошел. Присядь-ка. Знаешь, заради чего я взял снести этот крест? Не заради твоих троек. Я вчера читал Чехова, Антон Павлович. И ты знаешь, что он мне сказал? Слушай, говорит, Трофимыч, в человеке, понимаешь, должно быть красиво. И одежда. Вот, костюмчик надо гладить. И насчет лица тоже говорил. Ну, тут еще будем думать. А вот кого мы с тебя будем делать конкретно. На газетной странице очень мускулистый мужчина в голом виде. Красота, сила. А я, может быть, хочу остаться таким, какой есть. Это, Геночка, я тоже учел. Специально взял у Вальки зеркало. Надо погляди. Погляди, погляди. На кого ты хочешь быть похожим? Ты погляди. Ой. Ночь. Люся возле водоема стоит в задумчивости. Ляпишев по пояс в воде, размахивая цветком, идет по водоему к Люсе. Я сбежал от него, Люсь! Я сбежал от Петрикина, Люся! Я сбежал от него! Люся уходит. Люся! Я люблю тебя, Люся! Я люблю тебя, Люся! Прощай скорее, не тот схвачу воспаление легких, Люся! Ну! Люська! Люся! Ляпишев в трусах на лавочке целуется с Люсей. Гена, это я. Извините, добрый вечер. Петрыкин Александр Трофимович. Битый час стою. Хоть бы слово об учебе. Поцелуй, извините, смех. Про луну там, про цветочки, а география не выучена. Выучил я. А Занзибар? И про Занзибар выучил. Хорошо, пойди еще очень повысь. Над культуркой поработай. А у нас, между прочим, дядечка. Слушаю вас. Суббота. Гена, не пора она нам. Вы уж простите, только вы какая-то, ну, не идеальная. Люся встает. Ну, Геночка, прощай. Люся, погоди, Гена. Люся. Навсегда. Люся! Мужчиной. Александр Трофимович, я тоже человек. Я целоваться хочу. Вот видишь, что у тебя на уме? Да я, может быть, серьезно. Я ведь жить не хочу под одним потолком. Понимаю. Ничего. Кино походим. Посидим в театре. Книжечку полистаем. Создадим. Знаешь, какое дело? Геннадий и Джульетта. Учительское расписание уроков. Не убит, не очень, не очень. Светлана Афанасьевна смотрит оценки в журнале. 2, 3, 3, 5. Любит, не очень. 3. Не любит. 2. Не любит. 2. Не любит. 2. В кабинете майора милиции. Спасибо, товарищ майор. О, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Товарищ старшинец, спасибо за все персонально. Спасибо. Ну что ж, как-нибудь выберу время, обязательно к вам загляну. Конечно, конечно. Мы будем очень рады. Но только лучше было бы, если бы ты не появлялся у нас. Об этом я подумаю. Подумаю. Пока. Счастливо. Пока. Как гора с плеч. Будто не он 15 суток кот был, а я. Это у тебя какой-то глаз-то стал плохой. Какой? Оба, садись-ка. Что это с тобой? Ну, товарищ майор, ведь все время же в напряжении. Того и гляди, уронишь честь мундира. Вот так ложился спать и думаю, чего он завтра еще такое придумает. Ганжа бежит по улице. Разрешите подарок жене. Не видел 12 суток, сидел на курорте. Разрешите. Дайте. Ассорти. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Светка! Свет! Свет, я вернулся! Открывает платяной шкаф, все вешалки в шкафу пустые. Присел на полу шкафа. Ну что ж, начнем все сначала. Света идет по улице. Девушка! Девушка! Девушка, разрешите познакомиться. Меня зовут Григорий Ганжа. А вас? У вас телефончик есть? М? Черт, совершенно разучил знакомиться. Врешь. А может, не надо так серьезно? Оставьте меня. Сидит на ступеньках, задумался. Идут Петрыкин с Ляпишевым. В квартире Петрыкиных. Мы сейчас с Геной побывали в театре. Я рада за вас. Мы на утреннике с ним. Валь. Валя переоделась в выходное платье. Перед зеркалом поправляет прическу. Валюш. Берет губную помаду. Складывает вещи в чемодан. Вален. Закрывает чемодан. Бросает ключи на стол. Берет торшер. Так. Забирает сумочку, чемодан и торшер. Куда я собралась? Монастырь. Выходит из квартиры. Вот! Петрыкин в задумчивости. Не поняла. Люся открывает почтовый ящик, там лежит конверт. Открывает конверт. Листок. На листке изображены черепы и скрещенные кости. Бежит к Петрыкину. Передает ему листок. Люся с Петрыкиным забегают в класс. Учитель, Янка пропал. Как пропал? А так, как будто испарился. Нет его нигде. Ни дома, ни на работе, вообще нет в городе. Вот все, что осталось от Геночки. На обратной стороне листа. Люся, я тебя любил, а ты меня не поняла. Прощай навсегда. Г. Ляпижев. Да он танцевал. Лучше вас всех. А теперь не будет танцевать. Никогда. Петрыкин протягивает пачку сигарет. Не курю. Может, Микеланджело из него не вышел? Но работяга он был толковый, хоть и трепло. Ляпишев забегает в школу. Ноги, ноги, да не до этого мне тетя Глаша, не до этого. Прогульщик. Вбегает в класс. Вот, достал! Лукреций Кар о природе вещей. Ой, боже мой, Нестор Петрович, утром со мной что-то случилось. Захотелось сделать зарядку самому. И сделал. Бать, живой. А тут слышу, за городом продается редкая книга по философии. Сел я в машину, и в машине меня осенил Александр Трофимович, что это вы мой лучший друг. И вы, Нестор Петрович, не то что некоторые, которые хотят, чтобы Генка Ляпишев таким и оставался, каким он был. И все-таки, Ляпишев, почему вы опоздали? Так я же говорю, я в сельпо. Сел на машину, а она сломалась. Петрыкин показывает Ляпишеву кулак и тут же расцеловал. Свершилось. Ганжа с Фукиным. Подожди. Хочешь помочь хорошему человеку? Нет, ну я серьезно. Тебе что ли? Ну, угадал, мне. Понимаешь? Влюбилась в меня литераторша. Яка. Яка, яка. Светлана Афанасьевна, яка. Тебе? В меня. Такая гарная девчина. Вот эта гарная девчина увидела меня на улице и упала без чувств, понятно? А ты что? А что, я-то один, их знаешь сколько? И что, тебе не жалко человека? Понимаешь, вот жалко, вот сейчас стало жалко, понимаешь? Вот пойди к ней и скажи, чтобы она пришла ко мне объясниться в любви. Да нет, я-то при чем? Ну, пойди, намекни, понимаешь? А что намекнуть? Ну, намекни, понимаешь, чтоб сюда пришла. Давай. Светлана Афанасьевна. Вы не зайдете на секундочку в наш класс? А что случилось? Ну, все будет хорошо. Свет, ну ты показал свой характер, давай возвращайся ко мне, понимаешь? Возвращайся, потому что я без тебя не могу, понимаешь? Мне трудно без тебя, ты понимаешь это? А я тебе не верю. Не верю! Когда мы с тобой поженились, ты мне что сказал? Светка, учись, а когда ты выучишься, то я буду учиться. А что же сейчас получается? Я тебе создаю все условия для учебы, а ты меня обманываешь. Я не хочу жить с обманщиком. Слышь, Свет. Гриша пытается обнять Свету. Но ведь мы же не можем друг без друга, ты понимаешь это? Почему? Заходит Нестор Петрович. Ганжа, как вы обращаетесь с учительницей? Светлана Афанасьевна уходит. Вот видите, Нестор Петрович, что со мной происходит? Видите? Я ведь совсем потерял голову. Я сейчас могу вообще сделать черт знает что. Я сейчас вообще могу выпрыгнуть с этого окна. Вы прекрасно меня знаете, смотрите. Не надо. А что не надо-то? Что не надо? Это первый этаж. Чего вы волнуетесь? Чего вы волнуетесь? Вот до чего доводит неразделенная любовь. Может быть, я уже был бы отличником, дисциплинированным человеком. А кто я есть на самом деле? Кто? Я сейчас этот стул грохну, разрешите? Мне надоело поясничать, Ганжа. Что вы разыгрываете несчастного влюбленного, когда я знаю, что она ваша жена? С первого дня я вас стал считать своим товарищем. А вы мне все время лгали, обманывали. Зачем? Не знаю. Да нет, я сейчас не лгу. Понимаешь, Нестор, она от меня ушла, а мне действительно тяжело, понимаешь? Слушай, помоги мне. Да? Нет. Нестор Петрович уходит. Леднев дома учит историю. В середине 19 века Германия была преимущественно аграрной страной. Аграрной страной. Аграрной страной. Большая часть населения, которое жила в деревнях, маленьких городах, городках. Узкие кривые улочки. К концу 19 века картина изменилась. В середине 19-го, аграрность в конце 19-го изменилась. К картина изменилась. Целые районы Германии расселались в Гафаш. Поселки оживленные. Отец смотрит на дочь, видит, что она уже спит. Откладывает книгу. Встал, пошел. Ты куда? А ну-ка зажги свет, садись и учи. В середине 19 века Германия была аграрной страной. Аграрной. Не спится тебе чего-то? Учи, учи. К концу 19 века картина изменилась. Картина... Ерунда все это. Он теперь по-другому во сне учит, а у нас какие-то методы застарелые. Как это? Я сплю, ты читаешь, я запоминаю. Ну да. Нашел дурочку. Темнота. Тут все это дело можно на корочку записать. Ну как, на магнитофон? Хоть всю книгу за ночь. Ты вот что. Ты давай, Нелька, бери книгу, читай, а я лягу. Так-то и лучше будет. Ах, на курочку-то. А то в средние века, дальние века, с ума сойдешь, толдычишь, как ненормальный. В 1845 году у Крупа работала... Ты погоди, ты не мешай. Я еще не уснул. Развитие монополии, установление господства знаменовали переход капитализма высшего фазу империализм. Империализм – это капитализм, который характеризуется прежде всего тем, что устанавливается господство монополий. А теперь только попробуй, не получи пятерку. Нелли встает. Включает радиолу. Слушайте передачу для тех, кто не спит. Передаем третью часть приключенческой радиоповести «Битая карта». Матерый разведчик Джонс смотрел в овал иллюминатора. Внизу в кромешной ночной тьме проплывала чужая, загадочная земля. На тонких губах шпиона играла зловещая улыбка. Леднева стоит в вестибюле школы. Леднева отходит в сторонку. Нестер Петрович, просили вам передать по секрету. С капустой. Только, говорит, никому не говори. Как можно, говорю, конечно, не скажу. Опять? Кто принес? Нет, Нестер Петрович, не скажу. Как можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно, скажу. Она сама испекла. Ну, только кому? Тетя Глаша, то кто сама-то? Кто она-то? А я за ней. Тетя Глаша, поверьте, мне это необходимо знать. Ну, я понимаю, я понимаю. Нет, она девушка хорошая. Да я знаю, что она хорошая. Ну, вот видишь, ты сам знаешь. Но она не могла, она не могла. Она один раз испекла, так я его есть не мог. Научилась? Да, научилась. Я сама пробовала. Вкусной. Лазерни. А? Здрасте, Ленева. Здрасте. Так? Еще в середине 19 века Германия была аграрной страной. Узкие улицы. Картина менялась. Рост капитализма. Укрупа работает в 1845 году 122 человека. В 1871 году укрупа работает 16 тысяч человек. 1913 год укрупа работает 18 200 человек. Сэр Джонс, ваша карта бита. Сдавайтесь. Товарищ майор, нарушитель скрылся. Что с вами, Леднев? Научный метод. Записал на корку. Ну ничего, будешь теперь учить у меня, как все. Ну, продолжать. Товарищ Иванов, заставу в ружье, немедленно вызывайте вертолет. И что дальше? Температуру воды в Прибалтике плюс 8. Спасибо. Садитесь. Семёныч, что, наука подвела? А? Непроверенный метод. Зубрить надо. Рост монополистического капитализма в Германии. Чувичкина. До рубежа 19 и 20 веков германский капитализм постепенно превращается в капитализм монополистический. В это время создаются такие крупные капиталистические предприятия, как, например, Рейнско-Вестфальская мануфактура, комбинат, угольный комбинат. До Первой мировой войны он имел около 100 угольных копий. Нестор Петрович подходит к Ледневу. Леднев сидит, ест пирожок. Чем это вы занимаетесь, Степан Семенович? Ничем. Это что у вас? Пирог с капустой. Откуда он? Нелька испекла. Леднева подбежала к отцу. Ты! Вот тебе! Вот меня в позоре! Леднева! Сейчас же! Выйдите из класса! Вы меня Нестор Петрович, да вы ничего-то не обижайтесь на нас. Она росла без матери, так что все хорошо. Идите на место, Леднева. Ничего. Садитесь, Степан Семенович. Продолжим урок. Кровянская к доске. Пожалуйста. Леднев поднимает руку. Да, Степан Семенович. Настя Петрович, позвольте мне уйти. Хорошо, Степан Семенович. Конец урока-то? Конец. Прощайте. Прощай, милый. Господи, заспалась совсем. Часы так стоят. Нестор Петрович смотрит на часы. Да. Не уложились. Нина Петровна поправляет часы. Леднев прощальным видом смотрит на школу. Леднев уходит. Конец третьей серии.